Начали мы с работы ножами, а закончили скрытностью. Не той, что учил Сергиус, а с применением таинств. «Слушай внимательно, ученичок», — говорил Церон. «Я не из тех, кто любит повторять. В нашем доминионе таинства основываются либо на стихиях, либо на особом применении энергии. Приводить примеры, что такое стихии, мне, надеюсь, не надо?» «Не надо», — качнул я головой. «Мне, как ловцу, конечно же, была известна философская концепция стихий. Но в этом мире такое упоминание я слышал впервые». «Тогда сам приведи примеры». «Темный путь», — глянул я на Каю. «Земля, если вспомнить до романцев». «Какую же стихию используют практики темного пути?» — усмехнулся Церон. «Темноту?» — приподнял я бровь. «Ночь?» «Оба ответа верные и неверные. С основами, значит, у тебя все же плохо, что неудивительно, деревенщина». Рязанов скинулся и усмехнулся, услышав, как меня назвали. Церон не обратил на него внимания. Ему было плевать, кто находится рядом. «Темный путь — это набор нескольких стихий. Часто практики сами не понимают, что используют. И ты! Как там тебя?» — пощелкал он пальцами в сторону Каи. «Ты что используешь?» «Ночь», — ответила она. «Ночь — это не стихия, а время суток, дура!» Глянул он на нее с презрением, на что Кая обнажила зубы, оскалившись. «Тш-ш-ш! Хорошая самочка! Держи конфету!» Откуда ни возьмись, Церон достал конфету и метнул Кае. Самую настоящую конфету в обертке. Кая поймала, осмотрела, развернула и принюхалась. А потом закинула в рот и зажмурилась от удовольствия. «Сказать, что я офигел, это ничего не сказать». Не знаю, что удивительнее, наличие конфет в этом мире или реакция Каи. «Девчонки любят сладкое», — подмигнул мне Церон. «Так что, будут еще умные мысли по поводу стихий?» «Нет», — ответил я, не рискуя снова гадать. «Жаль. Мне придется говорить, а я этого не люблю. Стихия — это тьма. Ночь — это время суток, чтобы там темные практики не думали. Темнота — дефицит света. Тоже на стихию не тянет. Твоя подруга частично использует тьму. Я бы сказал, убогие крупицы. Но и это дает ей право называться талантом. Все остальное — это особое использование энергии внутренних и внешних сил. В случае девчонки...» — еще один кивок в сторону Каи. «Она использует и темноту, и ночь, и эмоции, но основа у этого — обычная энергия. По факту, ваш темный кинжал не сильно отличается от обычного». Мастер создал над ладонью образ ножа. «Из энергии, само собой. Я тоже так мог, но моя версия выглядела темнее». «Погодите, мастер», — увидел я пробел в сказанном. «Почему тогда я не смог улучшить технику темного кинжала? Я думал, это связано с тем, что у меня нет предрасположенности к этому пути». «А у тебя и нет. Создай темный кинжал». «Ты тоже создай», — глянул он на Каю. «Еще конфета есть?» «Быть может», — улыбнулся Церон. Кая приподняла бровь и уставилась на него. «Кинжал не создала». Церон хмыкнул и кинул ей еще конфету. «Запасливый какой». «Рано. Попробуй сравнить два ваших кинжала». «Что их сравнивать? Я и так видел отличия». «В кинжале Каи темноты больше». «Ага», — кивнул Церон. «Это и есть стихия? Что-то близкое к ней». «Надо потом обязательно спросить мнение герцога на этот счет». «Ты пытаешься идти этим же путем, поэтому ничего и не получается. Но если убрать темноту, тоже ничего не выйдет». У самой конструкции кинжала, того способа, которым ты его создаешь, есть ограничения. Это как...» Церон задумался и покрутил рукой. «Как стрелы. Ты строгал в детстве стрелы? Если да, сравни их с боевыми. И то, и другое называется стрелой, но результат разный». Церон создал новый кинжал. Что-то принципиально иное, чего я никогда не видел, и метнул его в небо. На глаз сложно оценить, но клинок точно больше сотни метров пролетел. «Уловил?» — спросил мастер. «Только то, что это другой тип кинжала». «Именно. Сергиус тебя учил детским поделкам. Сложно его за это винить. Другого он не знает». «Замечу, что даже детские поделки могут быть смертельно опасны, если ими как следует овладеть. Но...» Церен нагло усмехнулся. «Боевым оружием куда проще сражаться». «О как!» «Слишком много пафоса», — прозвучал в голове голос старика. «Показанное всего лишь более высокий ранг таинства, вот и все. Первая ступень, замечу. Есть куда разрушительнее». «Не сомневаюсь». «С лекциями на сегодня все. Приступаем к практической части», — заявил Церен. «Нам нужно понять, какими методами ты будешь скрываться». Так и началось настоящее обучение. Церен показывал разные символы и требовал их повторения. Я создавал их с помощью энергии, и мы оба наблюдали за результатом. Это было что-то с чем-то. Символы оказались заархивированными таинствами скрытного толка. «Редкая методология», — комментировал герцог. «Сам я подобным не владел, но слышал, что есть мастера. Твои дары чем-то это напоминают, но они более высокого порядка». «А что насчет стихий?» «Ты должен понимать, Рана, что нет единой модели касательно таинств. Каждый описывает в меру своего разумения, поэтому не зацикливайся». «Это значит, что Церен ерунду рассказал?» «Как раз наоборот. Он взялся за тебя всерьез. Узнать бы еще, что им движет». «Забота об ученике?» «Не смеши меня». На этом разговор со стариком окончился. Больше он в тот день не появлялся, а я сосредоточился на Церене. Каждый символ нес в себе кусочек понимания, как с помощью таинств можно скрыться. Воспроизвести их было крайне сложно. У меня по полчаса на каждый символ уходило, и энергии это тратило прилично. Так и прошла половина дня. Где-то ближе к вечеру Церен разрешил отдохнуть. Сам он спать завалился, что выглядело как провокация. Мастер его уровня в настолько сомнительной компании, как по мне, спать не должен. Я тоже лег, чтобы перед следующим переходом восстановиться. Следующие дни не отличались от этого. Долгий ночной переход, первая часть дня тренировка, вторая — отдых. Постепенно я разбирался в том, что хотел показать Церен. Остальные спутники тоже прогрессировали в своих направлениях. А потом мы дошли до города. С одной стороны его подпирали горы, а с другой — бескрайние пески.